«Крестьянин из Анжемона», — ответил Мартенгер на столь же непонятном языке и продолжал путь с еще большим усердием, распевая свою песенку. «Эй, стой на месте и перестань горланить свою проклятую песню, слышишь?» — продолжал свирепый голос. Мартенгер мгновенно сообразил, что один против сотни, он не борец, что от конных пешком не убежишь, да и бегство его произведет на них самое дурное впечатление, и он остановился. В сущности, он был до известной степени рад случаю блеснуть своей ловкостью и хладнокровием. Габриэль, иной раз как будто сомневавшийся в нем, не имел бы впредь подобных оснований, если бы ему, Мартену, удалось выпутаться из такого трудного положения. Поэтому он постарался выглядеть как можно беспечнее. «Клянусь святым мучеником Кантеном!» — ворчал он, приближаясь к отряду. «Что за бестолковщина задерживать бедного крестьянина, когда он торопится домой к жене и детям в Анжемон? Ну, говорите, да живее, чего вам надобно от меня?» «Чего нам надо?» — спросил окликнувший его человек. «Допросить и обыскать тебя, ночной бродяга. Одежда-то на тебе крестьянская, а на деле ты, быть может, шпион? Хо-хо! Допрашивайте и обыскивайте!» — громко и неестественно рассмеялся Мартенгер. «Это мы сделаем в лагере». «В лагере?» — повторил Мартен. «Ладно, идем. Я желаю говорить с начальником». «Это что ж такое? Останавливать бедняка-крестьянина, который относил провиант вашим товарищам под стены Сен-Кантена, и теперь идет домой? Будь я проклят, если еще раз туда пойду. Это я-то шпион. Я буду жаловаться начальнику. Идем». «Ишь ты, языкастый какой!» — усмехнулся командир отряда. «Начальник — это я, приятель, и ты будешь иметь дело только со мной. Не думай, что мы разбудим генералов ради такого плута, как ты». «Нет, вы меня к генералам ведите, я требую», — возразил скороговоркой Мартенгер. «Я должен им сказать, что так не хватают ни с того ни с сего кормильцев армии. Я ничего не сделал плохого, я честный крестьянин из Анжемона. Я потребую возмещения, пускай-ка вас повесят». «Он, видно, уверен, что его зря обидели», — заметил один из всадников. «Ну, конечно», — согласился начальник. «И я бы его отпустил, да больно уж знакомый». «Волосы, фигура, марш вперед, в лагере все разъяснится». Мартенгер, конвоируемый двумя всадниками, не переставал всю дорогу сыпать проклятиями. Не умолк он и в ту минуту, когда его ввели в палатку. «Вот как вы ведете себя с союзниками! Ну ладно же, поищите вы теперь овса для коней и муки для себя. Я вам больше не поставщик». В этот миг начальник конного отряда поднес факел к самому лицу Мартенгерра и даже попятился от изумления. «Дьявол мне свидетель, я не ошибся!» — закричал он. «Это он и есть! Разве вы не узнаете этого негодяя? Он самый!» — гневно поддакивали остальные солдаты, по очереди подходившие взглянуть на пленника. «Ну вот, узнали меня, наконец!» — заговорил несчастный, начинавший не на шутку тревожиться. «Сами видите, что перед вами Мартен Корнулье из Анжемона. Теперь вы меня, слава богу, отпустите». «Отпустим тебя, вор, свинья, висельник!» — сжимая кулаки, сверкнул глазами начальник отряда. «Что такое? Что с тобой, приятель?» — изумился Мартенгер. «Уж не перестал ли я вдруг быть Мартеном Корнулье?» «Ты не был никогда Мартеном Корнулье. Мы все тебя знаем и можем запросто изобличить во лжи. А ну-ка, друзья, скажите этому мошеннику, как его зовут? Сорвите с него личину». «Это Арно Дютиль! Это же мерзавец Арно Дютиль!» — повторили хором десятки голосов. «Арно Дютиль? Это кто ж такой?» — — спросил бледнее Мартен.